Глава 160. Пластик, железо и прочее. Ракета была опасной марки. При запуске такой шахтной махины все космические системы предупреждения отдельных стран и коалиций автоматически повышали уровень готовности. На некоторых спутниках начиналась проверка коррекционных двигателей, ибо кое-какие из них при подтверждении глобальной атаки обязались менять орбиты. Другие же, те, что летают пониже, совершать нырки для уточнения обстановки. Ажиотаж был незряшным, ибо ракета называлась МХ, и хотя ее разработали 50 лет назад, она все-таки была самым страшным оружием эпохи баллистических ракет. Однако уже через 3,5 минуты средства слежения установили траекторию и пункт назначения – Центральная Атлантика, чуть южнее линии экватора. В общем-то, пустынная акватория. Цель акции оставалась неясной, но планируемую по варианту максимум корректировку орбит спутниковых группировок можно было отменить. Тем не менее, кое-кто в космической разведке Китая, Евросоюза и даже России задумался, как в течение 10-12 минут перебросить в нужное место что-нибудь достаточно низкоорбитальное с перигеем хотя бы 80 км, естественно, для видеонаблюдения. Однако те, кто рассчитывал американский запуск, несмотря на вроде бы самостоятельную выборку президентом времени пуска, продумали многое. Ни у кого из потенциальных любопытных не оказалось чего-либо подходящего, а забрасывать в космос новый спутник эра неконтролируемого растранжирования ресурсов миновала безвозвратно. Кроме того, за столь короткое время никто ничего не успевал, так что космонаблюдателям приходилось довольствоваться далекими геостационарными системами. Даже в 2030 году фоторазведка с расстояния 36 тысяч километров представляла определенную трудность, так что основная надежда была на радиолокацию. Чем она плоха? Она подвержена влиянию искусственных помех. Однако, еще не долетев до конечной точки траектории, старинная МХ разделилась. От нее отвалилась боеголовка, гиперзвуковой беспилотный самолет. Чем хороша такая штуковина с точки зрения своих ТТХ? Она способна нырять по самой верхушке атмосферы, маневрировать и совершать гигантские скачки, почти не затрачивая топливо. Ибо очередной разгон она производит практически в безвоздушном пространстве нижнего космоса, а маневр и очередной подскок делает за счет аэродинамических свойств корпуса и крыльев на высоте от 45 до 35 км. Прыжки довольно значительны, от 1000 до 2000 км каждый. Кроме того, по первоначальным характеристикам достаточно трудно определить момент и место следующего входа в атмосферу. Помимо этого, по случаю отсутствия на борту живых существ, эта машина способна выдерживать чудовищные перегрузки и только за счет аэродинамических маневров способна менять направление движения вплоть до 90 градусов. Поэтому, несмотря на то, что гиперсамолет весьма интересный объект, посторонние службы слежения потеряли его еще над океаном. Ну а уже над Центральной Африкой, в высшей точке последнего скачка, отправленная президентом машина распалась на три части. Так и было задумано. Два объекта получили небольшое добавочное ускорение и ушли вперед. Теперь между ними оказалось по 1,5 километра пустоты. Однако по временной шкале измерения это составляло не более половины секунды.